Видение согрело и успокоило его, и Аябуна даже стала клонить в сон. Через несколько минут он открыл глаза и посмотрел в сторону алтаря. Он увидел рисовые колобки, чай и сладкое соевое повидло. Все это он положил перед фотографией Касуми. Это было приношением Дэджонга, его даром возлюбленной. Он увидел головку куклы, ее веер и фотографию, на которой они были запечатлены вдвоем в Шонтесийском храме перед тем, как Гайджин отправился в Швейцарию. Еще он увидел дневник Касуми и прядь ее волос. Дэджонг потряс головой, пытаясь избавиться от наваждения. Он даже протер глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. Шок приковал его к месту. Когда он поднял руку, чтобы взять дневник, его рука тряслась. Дневник подлинный. Волосы тоже. Нет, ему ничего не предвиделось. Он открыл тетрадь, перелистывал страницы, смотрел на детский почерк Касуми, читал написанные ею слова, глаза его наполнились слезами. Что-то выпало из дневника, и Дэджонг нагнулся, чтобы поднять фотографию. На ней Дэджонг и двое детей Фрэнки Одери. Неожиданно за спиной Дэджонга послышался шепот. С ее помощью я добрался до вас. Дэджонг медленно повернулся и увидел фигуру человека в черном. Гайджин хорошо видел пришельца, но его разум отказывался верить в то, что в его собственном доме находится чужой. Таких храбрецов на свете не существует, их просто не может быть. Дэджонг все видел и слышал, но отказывался верить, что инстинкты могли до такой степени подвести его. «Шум и огонь. Неплохо придумано», — сказал Саймон. Он протянул левую руку, схватил Дэджонга за кимоно на груди и рывком бросил его на пол. Англичанин лежал на животе, а Саймон сидел у него на спине. Он прижимал спину Дэджонга коленом, а рукой давил на затылок так, что лицо Гайджина все больше вжималось в плетеный мат на полу. В правой руке Саймон стискивал тонкий и острый, как игла, стилет. Нагнувшись над Аябуном, он ввел лезвие в ухо англичанина и надавил. Клинок вошел легко, а Саймон продолжал его проталкивать все глубже, пока рукоять стилета не коснулась уха. Дэджонг вздрогнул, но почти сразу же затих. Он только один раз вздохнул и тут же умер. Саймон извлек стилет, вытер его о брюки и посмотрел, не идет ли кровь из уха Дэджонга. Когда он увидел, что крови нет, то поднялся на ноги и встал во весь рост. Он подошел к алтарю, задул свечи и направился к дверце, обтянутой рисовой бумагой. Он приоткрыл ее, убедился, что в коридоре никого нет, и выскользнул из комнаты. Он двигался в сторону заднего двора дома, туда, где пахло дымом и виднелись языки пламени. Он слышал, как за стеной переругивались японцы, пытаясь потушить костры и заставить замолчать магнитофоны, которые Саймон прикрутил проволокой к надгробиям и верхушкам деревьев. На цыпочках Саймон дошел до самого последнего окна в конце холла, вылез из него на улицу и сделал то, что делал всю жизнь.